Глава 6. Челюстно-лицевой госпиталь помещался во дворце какого-то богатого сахарозаводчика. В гостиных и залах койки стояли рядами, гардины были сняты, солнечные лучи беспрепятственно врывались в палаты через огромные окна со сплошными стеклами. Дом этот, где теперь густо пахло карболкой, антисептиками, йодом, запахами крепкого мужского пота и воспаленных гноящихся ран, еще не забыл все-таки своего прошлого. На раненых с забинтованными головами, с заклеенными пластырями глазницами с потолков смотрели жирненькие амуры, а по стенам на фресках, в которых воспроизводились сцены охоты, неслись всадники и всадницы в старых польских костюмах, своры собак, живописные егеря. Все это крикливое великолепие вызывающе смотрело на людей с изуродованными лицами, без подбородков, без челюстей, со страшными ранами, с пустыми глазницами. В одной из таких расписных палат и поместили капитана Мечетного. Его койка оказалась под фреской, изображающей пышную даму на коне, со сворой собак, нетерпеливо толпящейся у точенных лошадиных ног. Эту роскошную амазонку в палате называли цацей. И саму палату, хотя она, разумеется, имела свой официальный номер, в госпитале именовали цациной. К удивлению и радости Мечетного, в госпитале глубокого тыла сержанта Анюту, хотя ранение ее и не соответствовало госпитальному профилю, приняли без особых разговоров. Начальник госпиталя Платон Щербина, высокий украинец, безукоризненно одетый, подтянутый подполковник медицинской службы, с любопытством посмотрел на раненую девушку, прибывшую со слепым капитаном, и только спросил: «Жена? Невеста?» Лицо сержанта Анюты при этом залилось краской, да так, что перестали быть видными ее веснушки. «Никак нет! Что вы, товарищ подполковник!» — воскликнула она. «Я сопровождающее лицо!» И по-детски попросила: «Не гоните меня, товарищ подполковник! Пригожусь! Помогать буду!» «Ну, а почему вы при нем?» «Наша рота поручила мне его сопровождать! Капитан наш герой! Он первым вступил на немецкую землю!» «Первым? Ух ты! Це добре! Ну, а ваша собственная рана?» «Заживет! Что ей сделается? Могу и сама ее перевязывать. Я ведь, мамочки-тетечки, медицинское образование имею. Ускоренные курсы военных фельдшеров, товарищ подполковник!» Подполковник усмехнулся, снова произнес свое: «Це добре!» «После ранения вам ведь отпуск на долечивание полагается. Ведь так? Вот здесь и будете долечиваться. Сдайте начхозу свой продовольственный аттестат. Таким образом, мы вас и с героем вашим не разлучим, и правила не нарушим». Мечетный, сидевший в соседней комнате, своим обострившимся слухом уловил весь разговор. Его больно царапнуло столь торопливо и даже будто с испугом произнесенное «никак нет». Подумал, и в самом деле, ну зачем ей калека? Сейчас вот нянчится, жалеет. А вот ведь как испугалась, когда назвали женой. Никак нет. Теперь он инвалид. Человек второго сорта. Жалеть его, конечно, будут. А вот полюбить, по-настоящему полюбить. Кто ж полюбит? Кому он, слепой, нужен? Случается, что и жены от инвалидов уходят. А в молодые годы кто ж захочет добровольно надевать на шею хомут? Подумал и сказал: «Конченый ты человек, Владимир Ануфриевич. И жизнь провекуешь один, и институт тебя твой уже не ждет, и не работать тебе больше по-настоящему. Слепого ведь и вахтером никуда не поставят». От мыслей этих ему стало обидно, и ночью он бесшумно плакал. Благо, лицо его было забинтовано, и слез его никто не видел. Сержанта Анюту в палату с жирными амурами и роскошной цацей, конечно, не поместили. По распоряжению начальника госпиталя ей поставили раскладушку в каком-то свободном уголке, и в первую ночь Мечетный, лишенный привычного соседства, чувствовал себя одиноким, брошенным. Цацина палата была на госпитальном языке тяжелая. Здесь лежали люди с лицевыми и черепными травмами. Днем было еще ничего. Болтали, рассказывали соленые байки, шумно забивали козла и даже выпивали, когда каким-то образом удавалось раздобыть спиртное. А вот ночью вступала в палату тоска. Кто-то плакал во сне, кто-то матерился, кто-то скрежетал зубами, а в дальнем конце длинного коечного ряда кто-то шептал слова молитвы на незнакомом языке. И обостренный слух мечетного выделил в этом бормотании «Аллах, Аллах, Аллах». Один из новых соседей, сосед слева, судя по голосу, молодой парень, не выдержав этого бормотания, свирепо выкрикнул: «Заткнись, зануда! Без твоего Аллаха тошно!» Все проснулись. «Но чего орешь? Молится ведь человек. А ты, если хочешь, пой себе в утешение. Хватит, ребята, довольно вам, спите! Какой тут к дьяволу сон, мечеть устроили!» И вдруг среди ночи заговорили каждый о своей ране, о своей беде, о невеселом будущем, ожидавшем многих. Капитан настороженно слушал. Обсуждалось недавнее происшествие, случившееся в этой палате. Лейтенант, как узнал, что навек слепец, так из окна и выбросился. Убился! Ну а как же? Второй этаж. Лбом асфальт разве прошибешь? А один тут тоже тосковал-тосковал, да и отравился. Снотворными пилюлями отравился. Прямо горстью в рот. Уснул и не проснулся. Утром сестрица к нему с градусником, а он мертвый. Тихо, смирно, никого не беспокоя. «А чем отравился-то? Где он отраву взял? Что за пилюли?» — поинтересовался кто-то. «Лимонал какой-то, что ли? От бессонницы дают». «Люминал, а не лимонал. Но все едино. А мне говорили, один бритвой жилы себе перерезал. Право слово, безопасной бритвой. У него весь рот искорежен был, челюсти не было. А в тылу девчонка имелась. Все писала ему, дескать, жду. Так вот сняли повязку. Добрел он до зеркала. Увидал, каким красавцем стал. И себя бритвой ночью кровью истек». «Прекратить!» — скомандовал сосед слева. — Нечего нищего за нос по мосту таскать. Цац его, на то тошно слушать. Палата тотчас же стихла. Снова послышались тяжелые всхрапы, сонное бормотание, стоны. И снова зазвучали едва слышные стенания. Аллах, Аллах, Аллах. Стало понятным, что обладатель резкого голоса имеет авторитет, что его почему-то даже побаиваются. Мечетный, разумеется, не мог видеть ни палаты, где лежал, ни роскошной всадницы, изображенной над его койкой, которую прозвали Цацей, ни своих соседей справа и слева. Но дни, прошедшие с момента, когда он потерял зрение, научили его мысленно рисовать и обстановку, его окружающую, и незнакомых людей, с которыми сводила судьба, и даже эту самую Цацу, которую он довольно живо представил по описаниям соседей. Соседа справа, неразговорчивого белоруса, танкиста с раненной рукой и обожженным лицом, в палате звали дядя Микола. Ни о своей беде, ни о себе он ничего не рассказывал. Лежал молча, не принимая участия в разговорах, и оживлялся лишь, вспоминая о своем колхозе, ныне сожженном и разрушенном, и о своей тракторной бригаде, которую организовал еще в первые годы колхозного строительства и возглавлял до самой войны. Даже во сне она, эта бригада, жила в его мыслях. И когда дядя Микола уснул, Мечетный услышал, как во сне он отчетливо бормотнул: «Нельзя ж, нельзя ж заливать столько солярки». Лицевые ожоги дядю Миколу не беспокоили. С лица воду не пить, а вот рана, наполовину парализовавшая руку, удручала. С такой рукой ни на танк, ни на трактор не сядешь. И он весь день скрипел пружиной машинкой, разрабатывая руку. Этого человека Мечетный сразу себе представил. Эдакий пожилой здоровяк с тяжелыми жилистыми руками, с которых никогда не смывается дочисто машинное масло. А вот соседа слева, что ночью несколькими словами, а главное, интонацией голоса, сумел утихомирить палату, ударившуюся в тоскливые разговоры, он представить себе не мог. Хотя в первый же час с его же слов узнал о нем абсолютно все. До войны жил этот парень разудалой жизнью, имел срок и немалый. Под конвоем строил канал Москва-Волга, но срока не допилил. Немцы рвались к Москве, и он прямо из-под конвоя попал в армию. «Я дитя Новороссийского порта, и жизнь моя полна зигзагов», — заявил он мечетному, сидя на его койке. Действительно, зигзаги были. Предприимчивый и смелый, он врос в военный быт, за сметливость был определен в разведку и еще в дни боев под Москвой отличился, перехватив в тылу противника штабного мотоциклиста с важными оперативными документами. Был награжден, но вскоре за расстрел захваченного им же самим языка был лишен награды и отправлен в штрафную роту. Со штрафниками снова отличился, уже при штурме Великих Луг. Первым вскарабкался с гранатами на стену старой крепости, подавил пулеметное гнездо, сдерживавшее штурмующих, увлек за собой роту. О нем написали в армейской газете. Поэт посвятил ему стихи. Из штрафроты его вернули в строевую часть, отдали прежнюю награду, наградили еще одной. По пути от древнего города Великие Луки до польской границы прослыл он в дивизии непревзойденным специалистом по добыче языков в тылу врага. Был произведен в ефрейторы, получил еще награду, но снова потерпел, как он выразился по обыкновению коверкая слова, «Косторофу». Поспорил с офицером и сгоряча ударил его. «Ты ж как та дурная корова! Молоко щедро даешь, а потом подойника прокидываешь!» — прокомментировал со своей койки дядя Микола. «Но-но, дядя, ты меня перед капитаном не земли!» — отозвался сосед слева, и в голосе его послышались жутковатые нотки угрозы. «Кто тебя землит? Сам же язык распускаешь. Ты расскажи капитану, за что боевое знамя тебе отвалили». «А-а-а! Дуриком получил, и говорить неохота». «Такой орден дуриком? Это же высший военный орден», — удивился мечетный. «Ну что ж, что высший? Подфартило и все. Я за собой ту награду всерьез не считаю. Вот как было дело, капитан. На этом самом Сандомирском плацдарме. Когда наш Конев их так долбанул, что они колбасой покатились, я со своим корешем был в ночной разведке. И в лесу напоролись на двух ихних офицеров и одного цивильного. Из окружения они выбирались. Мы сзади на них с автоматами, хэндехох, миляги. И сделали они хэндехохочки. И пистолеты отдали и обыскать дались. Надо вести, а как? Нас двое, их трое, разбегутся. А побегут, стрелять нельзя, опыт имею, обжигался. Принимаю решение. Снять с них подтяжки, ремни и обрезать пуговицы на штанах. Со спущенными штанами далеко не убежишь. Стали пуговицы со штанов обрезать, офицеры ничего, дались. Только этот старичонка цивильный ни в какую. Прямо офонарел, на автомат лезет, кричит по-своему. Что, не понимаю, но одно слово ясное — генерал, генерал. А по мне хоть фельдмаршал, держи штаны руками и все. Всех троих ночью в полк и доставили самоходом, целенькими. Без этих, как их, без инцидентов. А цивильный и верно генералом оказался. Да какой-то гитлеровской шишкой. Из-за этого самого старикашку, пожалуйста, такой орден. Чего ж ты его на своем иконостасе не держишь? А то и не держу, что нет его у меня, этого ордена. Жизнь моя еще зигзаг дала. Опять катастрофа. Налетел на прыгучую мину и... Здравствуй, цаца, как поживаешь? Принимай к себе под подол. И подытожил. Вы, капитан, держитесь за меня, как вождь за полушубок. Я парень фартовый, со мной не пропадешь. Фамилия соседа слева была странная — Бичевой. Лечение у него шло туго. Картечью мины лягушки ему раздробила челюсть. Восстанавливали ее как бы по частям, с трудом восстанавливали. Но он не унывал, даже не терял надежды вернуться на войну в самое трофейное время. А когда рассудительный дядя Микола, возвращая его к действительности, говорил, что на войну ему по всему, видать, уже не поспеть, что надо думать, как жить с развороченным лицом, бесшабашно отмахивался. «А что лицо? В кино мне не сниматься. А что касается баб, им на лицо наплевать. Им всякое другое нужно. А тут у меня порядок полный. Держись, цаца, я в строю». В ночь, когда цацана палата ударилась было в разговоры о самоубийствах, Бичевому удалось двумя словами оборвать этот разговор. Но Мечетному так до утра и не удалось уснуть. Не выходило из головы то, о чем говорилось среди ночи. Рисовались те ребята, что добровольно ушли из жизни, не выдержав беду, на которую обрекли их раны и увечья. От мыслей этих уже утром оторвали его знакомые шаги. «Сержант Анюта!» Вошла, детским своим голоском поприветствовала всех, сообщила, что на дворе весна, утро теплое, капель, снег падает пластами с крыш, а главное, что в парке, где стоит госпиталь, грачи. Настоящие, важные грачи с белыми носами и крыльями, отливающими синевой. Пошмыгала носом, удивилась. «Ох, и атмосферочка у вас тут, граждане!» Прошла к окну. «Открою! Возражений нет!» И в комнату, пропитанную тяжкими госпитальными запахами, вместе с прохладой ворвалась свежесть тающего снега. Стало слышно, как увесистая капель долбит о железо карниза, донесся возбужденный грачиный грай. Над ухом Мечетного прозвучало. «Ну, как спали на новоселье, товарищ капитан?» Вопрос ничего не значил. Так спрашивали обычные сестры, разнося утром градусники, и врачи во время обходов. Но Мечетный, услышав этот голос, сразу забыл бессонную ночь с ее тягостными и мрачными разговорами. «Хорошо спал. Вас во сне видел. Хороший такой приснился сон». «Ну да, меня скажете тоже, товарищ капитан?» — отозвалась девушка, но все же поинтересовалась. «А как же вы меня видели? Что я делала в вашем сне? Шутите, небось?» На шутливый этот вопрос Мечетному так и не удалось ничего сочинить. Он лишь смущенно сказал. «Так, говорите, на улице весна?» «Да еще какая!» «А когда меня лечить начнут? Вы ж там общаетесь с начальством?» «Лечить неизвестно. Вас пока обследовать будут. Подполковник медицинской службы сказал, что какого-то важного профессора на консультацию вызвали из университета. Самое большое здешнее светило. Ждите!» И ушла, постукивая каблуками. «Добрая девчина», — сказал сосед справа. «Фартовая баба», — определил Бичевой. «Повезло тебе, начальник. После войны и выбирать не придется. С собой в вещевом мешке привезешь». Мечетного осматривали госпитальные врачи. Начальник госпиталя Платон Щербина присутствовал при этом. Осматривали долго, тщательно. В соседней комнате состоялся консилиум. Что там говорили, капитан не разобрал. Но потому как долго длился разговор, и по самому его тону понял, что дела его плохи. Так и вышло. После консилиума его отвели в кабинет к Щербине, и тот певучим своим баритоном сказал: «Вы, капитан, храбрец. Мне доложили, как вы там за Одером на пятачке воевали. Обманывать вас нельзя. Левый глаз придется удалить. А правый?» Мечетный весь съежился, чтобы не вскрикнуть. «Правый. За правый будем бороться. Не стану я вам медицинскими терминами голову морочить. Тяжело, очень тяжело. Но надежда-то есть? Хоть какая-нибудь?» «Надежда всегда должна быть. Будем еще раз вас консультировать с опытнейшим специалистом. А пока, капитан, как говорят охотники, держать хвост пистолетом. Тут во Львове в университетской клинике есть светило окулистики. Приглашаем его». Перед обедом Мечетного вновь отвели в какую-то комнату. К знакомым ему уже голосам врачей присоединился еще один незнакомый, уверенный, выговаривающий русские слова с польским акцентом. Этот новый обладал легкой походкой, и от него исходил аромат каких-то тонких духов. Осмотр на этот раз был долгим, трудным и болезненным. Мечетный лежал, вцепившись руками в стол, Острая боль пронзала, как игла, с головы до ног. Он старался не скрежетать зубами и, чтобы отвлечься, вспоминал, как он лежал когда-то за Одером, и сквозь грохот тяжелой артиллерии и уханье разрывов тоненький детский голосок говорил ему: «Потерпите, товарищ капитан, потерпите, сейчас легче будет». Мысленно слушая этот голосок, он набирался мужества. Осмотр проводили молча, а когда он окончился, тот новый незнакомый человек сказал почему-то: «Иисус Мария». «Ну как, товарищ профессор, есть надежда?» Прозвучал баритон Щербины, в котором явно слышалась тревога. «Все в руках неба», — ответил собеседник. Дальнейшую беседу Мечетный слушал уже сквозь дверь. Она происходила в соседней комнате. «Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти ему глаз. Мы обязаны это сделать», — напористо говорил Щербина. «Вы делаете, что можете. Но мы с вами, коллега, не матка Боска Ченстаховска. Нам не можно творить чудеса». «Но вы говорите, что есть какой-то магнит, который может извлечь этот осколок». «То, пан подполковник, в Вене есть такой сильный магнит. В знаменитой венской клинике, известной всему миру. Очень дорогой прибор, производство доброй немецкой фирмы Siemens Schuckert. Когда я практиковал в Вене, я этот прибор видел. Отличный дорогой прибор. Но нам с вами, пан подполковник, не можно попасть в Вену. А у вас даже и не знают такого прибора. Что же мы можем все-таки сделать? Отправить пана капитана в клоштер на Ясной Гуре? Там матка Боска творит чудеса. Мы, слава Иисусу, божьи холопы, и нам такое недоступно». И деловым голосом: «Ваш шофер, пан подполковник, доставит меня до университета». Послышались мягкие шаги, профессор, видимо, удалился. «В палату», — резко скомандовал Щербина, и в коротком этом распоряжении, в самом его тоне, Мечетный услышал растерянность, которую Щербина пытался замаскировать резкостью. Когда каталку, на которой лежал Мечетный, выкатили в коридор, он услышал возле шаги сержанта Анюты. Она шла рядом и тонким голоском чистила: «Ничего, ничего, товарищ капитан, все будет хорошо. Вот увидите, все будет хорошо». «Ничего не будет хорошего, Анюта», — ответил Мечетный, все еще находясь под впечатлением только что подслушанного. «Ничего не будет хорошего, товарищ старший сержант».